Манхэттен во всем его многоцвете был далек и как будто выдуман. А здесь лишь изредка проезжали автомобили с погашенными фарами, и радиоволны спутниковых антенн, направленных в небо, переплетались с направленными туда же молитвами, доносившимися из синагог. Полицейский агент Селена Хитчин, красивая мулатка 29 лет, сидела за рулем, а ее напарник Лукас Фёрст устроился рядом с ней, подавшись вперед всем телом. Голова повернута к водителю, руки, не слишком попадая в такт, отбивают музыкальный ритм на пластиковом приборном щитке. — Ну, как у меня получается, скажи, ты же спец в этих делах. У Сирены был роман с одним из актеров, занятых в легендарном мюзикле «Стомп», который прославился своими ритмами и уже несколько лет не сходил со сцены «Орфея» театра на второй улице Иствилидж. Лукас знал, что напарница безумно влюблена в своего кумира и не упускал случая дружески поддеть ее. Женщина рассмеялась в ответ на неуклюжую остроту напарника. — Болван ты, Люк! К тому же тебе слон на ухо наступил! Лукас скорчил смешную гримасу и откинулся на сиденье. — Не скажи, я в детстве пел священные гимны в церковном хоре. — Ну да, и сам Господь Бог явился на службу. Указал на тебя и изрек: или я, или он. Лукас повернулся к ней и скрестил указательные пальцы, как будто защищаясь от вампирши. — Умолкни, богохульница! Если б такое случилось на самом деле, Господь всемогущий указал бы на меня перстом и вымолвил бы: вот лучшие творения моих, когда-нибудь этот отрок достигнет величия. Сирена вновь засмеялась, показывая белоснежные, идеально ровные зубы. — Фанатик ты, больше никто, все никак не уймешься. А ты думала, рано или поздно придет мой звездный час, и мое имя будет сиять огнями на Бродвее, а я подъеду к нашему участку в таком лимузине, что вы все позеленеете от зависти. Видела, куда взлетел капитан Шиммер? Лукас Фёрст был красивый парень, им очень шла полицейская форма. Он постоянно учился на каких-то курсах актерского мастерства, и временами его брали сниматься в массовку. В участке все помнили, с какой гордостью он объявил однажды, что снялся в фильме Вуди Аллена, потащил всех на премьеру, и его промелькнувшая в конце фильма спина долгое время служила мишенью для насмешек всего участка. Лукас покивал в такт своим мыслям и открыл окошко, чтобы пускать в него дым. Напарница позволяла курить только таким образом, и только когда никто не видит. Что верно, то верно. Капитан взлетел от очередного пинка под зад. Капитан Шиммер в управлении нью-йоркской полиции — мужской эквивалент Золушки. Довольно молодым он вышел в отставку, устроился на киностудию консультантом, и эта трясина так его засосала, что иногда он даже снимался в роли полицейского в каких-нибудь фильмах или телесериалах. И для тех, кто мечтает о перемене судьбы, о большой удаче, стал своеобразной путеводной звездой. Твой взлет — это полицейский участок, Люк. Ты никогда не уйдешь с этой работы, ты без нее жить не можешь. Лукас щелчком выбросил окурок в окошко и выпустил вслед за ней струю дыма от последней затяжки. Затем повернулся к Сирене и напустил на себя важный вид. — Да, я прирожденный полицейский, но все-таки хотелось бы еще и Оскара получить. В ответной речь я поблагодарил бы мою напарницу Сирену Хитчин, чья вера и дружеская поддержка помогли мне достичь заветной цели.